Развитие автаркистского направления. Рассматривать это направление аристономической мысли следует как свидетельство постепенного созревания человечества, на всех этапах повторяющее внутренний рост отдельного человеческого существа, который медленно переходит из возраста в возраст ко все большей самостоятельности в суждениях и решениях. Вот вчерашний младенец, всецело зависевший от воли родителя, выдернул ручонку из надежной отцовской длани и сделал первые неуверенные шажки. Вот он упал, ушибся и с плачем просится назад на ручки. Вот снова осмелел, зашагал, сначала поминутно оглядываясь на старшего, потом все уверенней, все смелее. А вот ему кажется, что он уже большой и совсем-совсем взрослый. Он начинает дерзить отцу, самоутверждаться. Как тут поступает мудрый родитель? Боясь и волнуясь за свое чадо, все же не вмешивается в процесс становления личности. Сознает, что свою миссию, как мог, уже выполнил. Так современные взаимоотношения между человеком и Богом рассматривают деисты. Автаркисты же полагают, что родитель весь период человеческого младенчества существовал только в нашем воображении, а теперь, когда ребенок подрос и перестал на него оглядываться, Бог и вовсе утратил всякое значение. Правильнее было бы вести эту философскую линию от эпикуреизма и стоицизма, которые в своем мировоззрении были в той или иной степени независимы от фигуры родителя. Взгляды этой школы я, однако, проанализирую в отдельной главе, посвященной первому в истории идеалу протоаристономической личности. Однако впоследствии нить, идущая от Эпикура, Сенеки или Марка Аврелия, надолго прервалась. Поэтому корректнее вести развитие современной автаркистской философии не от стоиков, а от гуманистов Возрождения. Именно они в сравнительно недавнем прошлом первыми спустились с родительских рук на землю и сделали первые, очень осторожные, но уже самостоятельные шаги. Причины, по которым на исходе долгого средневековья Италия, вернее, самые лучшие и самые смелые ее умы, ощутили потребность в большей умственной и нравственной самостоятельности, вполне понятны. В силу определенных исторических причин именно в этой части Европы быстрее всего развивались науки, ремесла, техника, искусство. И у человека впервые со времен античности появились основания претендовать на некоторое самоуважение. Концепция гуманизма сводится к тому, что в фокусе философской мысли после тысячелетнего перерыва вновь оказывается не Бог, а человек. Что он такое? В чем его природа? Так ли он низок и жалок, как утверждают христианские вероучители? Так ли уж греховен? Разве успехи, которых он добился в производстве, архитектуре, медицине, живописи, скульптуре, не его собственная заслуга? А если его, разве не достойно все это восхищение? Точно так же гордится собой маленький ребенок, которому удалось пройти через комнату на собственных ножках или накалякать на бумаге рисунок. И, подобно ребенку, первые гуманисты, прежде всего, ищут одобрение своим достижениям у родителя. В моем уподоблении этих мыслителей малым детям нет ни малейшей снисходительности или насмешки. Меня поражает и восхищает смелость их мышления. К тому же я помню, что почву для аристономической эволюции человечества во все времена подготавливали люди именно этого направления, а не теисты, среди которых много светлых умов и высоких сердец, однако автаркисты по самой своей сути деятельней и самостоятельней. Они изначально нацелены на большую взрослость. Как это обычно случается со всем новаторским, грядущую перемену в самоощущении человека первыми учуяли поэты. В начале XIV века, эпоху грубую, жестокую, невежественную, Данте написал: «Подумайте о том, чьи вы сыны. Вы созданы не для животной доли, но к доблести и к знанию рождены». Я привожу эту строфу из 26-й песни «Ада» в переводе Лозинского, который сознательно или случайно усилил теогеническое звучание стиха «Чьи вы сыны?» в оригинале просто «Considerate la vostra semenza», то есть «Задумайтесь о вашем происхождении», без упоминания о связи с отцом. Петрарка в «Секретом меум», воображаемых диалогах с блаженным Августином, вставляет в уста святого определение идеального человека как существа, всецело управляемого своим разумом, что вообще-то довольно далеко отстоит от августинианской традиции. Все его поведение управляется разумом, все желания подчинены ему одному. Такой человек покорил все движения своего духа воле разума, ибо знает, что лишь разум отличает его от дикости животного, и лишь послушание голосу разума дает право называться человеком. Из этого манифеста интеллектуальной автономии впоследствии выросла вся идея человеческого достоинства как результата деятельности самого человека. Со временем разум, поначалу постоянно проверяющий свои открытия на соответствие законам Бога, осмелеет настолько, что вовсе выведет концепцию Всевышнего из своей системы координат как фактор недостоверный, а стало быть, в расчет непринимаемый. Конечно же, как это бывает и с делающим первые шаги ребенком, от сознания внезапной свободы пробудившийся разум испытал некоторые головокружения, переоценив свои возможности. Проявилось это поначалу в виде страшноватой политической теории Макиавелли, образцы голой рассудочности, отказавшейся от морали как от чего-то избыточного. Различные умозрительные теории имморалистского толка, оперирующие только логикой и целесообразностью, будут появляться и в дальнейшем, воплотившись художественно в «Иване Карамазове». Все эти упражнения быстро развивающегося ума хорошо знакомы большинству из нас по собственному переходному возрасту и со временем уравновешиваются соответствующим взрослением нравственного чувства. Произошло нечто подобное и с человечеством, но, конечно, не в эпоху Возрождения, а гораздо позже. В пользу разума надо сказать, что голоса, призывавшие относиться к свободе выбора с достоинством, звучали и во времена междоусобий, когда европейские государи с энтузиазмом воплощали в жизнь идеи макиавеллизма. Именно в эту эпоху у философов и просто ученых людей становится популярен цицероновский трактат «De officiis», в котором изложена моральная доктрина, опирающаяся на понятие личного достоинства. К концу XV столетия, сначала в Германии, в обиходе появляется первый перевод латинского выражения «dignitas hominis» – «с мертвого языка на живой» – «würde des Menschen» – «достоинство людей». Идея достоинства начинает выводиться не только из богоподобия души, но и из способности человека делать выбор между достойными и недостойными поступками, тем самым увеличивая или уменьшая свое «würde». Пожалуй, главная заслуга возрождения, или вернее возрождения европейского аристономического направления мысли, принадлежит итальянскому гуманисту Джованни Пико делла Мирандола 1463-1494. Это был один из тех естественно от рождения аристономичных людей, которые появляются на свет во все времена – и без которых человеческий род давно бы оскотинился или уничтожил сам себя. По счастью, основоположник современной концепции человеческого достоинства принадлежал не к угнетенному классу, где врожденное самоуважение могло сильно осложнить жизнь своему обладателю, а родился в семье владетельного графа Моденского, и поэтому мог более или менее свободно пестовать свои идеалы, свободомыслие и страсть к познанию. Судя по сохранившимся свидетельствам, молодой человек обладал уникальными дарованиями. За свою короткую жизнь Мирандола выучил 22 языка, постиг тайны каббалы и превзошел все доступные тогдашнему европейцу науки. Но в историю его имя осталось благодаря публикации речи о человеческом достоинстве, точнее, тезисов к этой орации. Текст, написанный 20-летним юношей, означал, что взгляд человека на самого себя отныне меняется. По форме трактат вполне почтителен к Господу. Самая рискованная его часть намеренно изречена как бы устами Всевышнего, поучающего свое творение Адама, не огражденный никакими пределами, следуя собственной свободной воле, коей мы тебя доверили. Будешь ты сам определять границы твоей природы. Мы поместили тебя в середину мира, чтобы оттуда тебе было удобнее озирать его весь. Мы сотворили тебя не земным и не небесным, не смертным и не бессмертным, дабы ты мог быть собственным создателем и скульптором, мог придать себе тот образ, какой пожелаешь. Тебе дано переродиться в низшие скотские формы жизни. Но есть в тебе и сила, чтобы, внимая суждению своей души, ты мог переродиться в высшие, божественные ее формы. О несравненное, чудесное счастье человека, который может владеть всем, чем пожелает, и стать всем, чем захочет. Пафос этих речений очень характерен для раннего гуманизма, делающего обязательный реверанс в сторону Бога Отца и тут же с большей или меньшей откровенностью дающего понять, что человек готов обойтись без помощи родителя, собственным разумением. Для Мирандолы и его последователей человек – существо, которое к добру ли, к худу ли, но само себя перерождает. А для той трактовки аристономии, которую предлагает моя книга, взгляды Моденца важны еще и вот чем. Они принципиально отличаются от современной религиозной или юридической доктрины человеческого достоинства. У Мирандолы это качество не считается чем-то безусловным, достающимся каждому по праву рождения. Оно появляется и развивается в результате поступков, сознательных действий, внутренней эволюции. Именно так трактует его и данная книга. Несмотря на подчеркнуто благочестивый тон орации, обмануть церковные власти автору не удалось. Папа Римский унюхал сквозь весь этот ладан запах опасной ереси и велел внести сочинение высокоученого Контино в список запрещенной литературы. Однако с XVIII века, когда церковная цензура перестала быть опасной, в работах мыслителей авторкического направления к Всевышнему больше не взывают, а затем и вовсе перестают его упоминать. Упор в обосновании духовного развития человечества делается только на чувство ответственности, рациональность и добрую волю. Со стремительным прогрессом экономики, просвещения и наук влияние церкви во всех сферах жизни ослабевает. Силу набирает воинствующий антиклерикализм, со временем сменяющийся презрительным равнодушием к идеалистическому мировоззрению – которое некогда почиталось единственно возможным. Французская революция предложила в корне пересмотреть представление о человеческом достоинстве, выводя его не из социального статуса и сословных привилегий, а из личных качеств человека, как это обычно происходит при общественных переворотах, сопровождаемых насилием. Прекрасные идеи вылились в немыслимое при старом режиме зверство и жестокое попрание провозглашенных прав человека и гражданина. Но такова уж природа революций. За прорывом в общественном сознании всегда следует ужасающий регресс, террор, братоубийство, диктатура. Однако через некоторое время общество излечивается от лихорадки и начинают жить на новой, более высокой стадии. Более высокой именно в аристономическом отношении. Так случилось во Франции после Робеспьера, Термидора, Директории, Бонапарта и Реставрации. Так, уверен, будет и в моей стране. В XIX веке идея республиканского устройства как наиболее соответствующего человеческому достоинству окончательно утвердилась и с тех пор всерьез никем не оспаривается. Республика – это государство, в котором наилучшим образом примирены интересы и достоинства каждой личности с интересами и достоинствами общества. писал во время революции 1848 года Шарль Ренувье. Итогом же общественной дискуссии между сторонниками религиозного и автаркистского взгляда на развитие человечества, несмотря на сильную аргументацию Канта и его последователей, все же стала победа второй точки зрения, имевшей в следующем, то есть нашем столетии, обширные последствия. Сегодня всем очевидно, что эта победа принесла не только благие, но и трагические последствия. Многие властители дум, увлекшись логическими умопостроениями, выплеснули вместе с водой ребенка, то есть, ратуя о прогрессе человечества, исключили из своих теорий фактор человечности. В дальнейшем я буду подробно рассматривать эти проявления голой рассудочности, чтобы полнее выявить причины, по которым они привели некоторых своих последователей к тяжелым ошибкам, а иногда и к чудовищным злодеяниям. Пока же просто обозначу основные ветви внутри автаркистского лагеря. Исторически первой оформилась идея, предполагавшая, что весь корень проблемы в условиях материального существования человека. Отсюда произошла вся вульгарная социология, сводившая рост человечества к условному рефлексу. Лучше корм и мягче подстилка, выше духовная организация. Шиллер так спародировал эту немудрящую концепцию. «Уж хватит о достоинстве рядить. Еды и кров вы дайте человеку, укройте тело наготу, и сразу станет он достойным». Пожалуй, в нашем столетии подобные взгляды могут встретиться разве что у общественно-политических деятелей, но не у философов или антропологов. Большое хождение в XIX веке имела спенсерианская идея о том, что добрая воля, она же эмпатия, для человека менее важна, чем рациональность и чувство ответственности, уподобляется естественному отбору в природе. Имеет смысл полагать лишь тем членам общества, кто в принципе способен к развитию, а паразитизм поощрять незачем. Нищета неспособных, бедствия непредусмотрительных, голод лентяев, оттирание слабых сильными, из-за которого столь многие остаются на мели, все это законы блага, умеющего глядеть вдаль, пишет безжалостный рационалист Спенсер. Всему этому должно подвергаться, эти страдания необходимо вынести. Эта линия автаркизма после потрясений, перенесенных человечеством в первой половине XX века, тоже может считаться иссякшей. Рационализм без эмпатии, принявший в конечном итоге вид фашизма, будем надеяться, навсегда себя дискредитировал. Чего нельзя сказать об учении марксизма, в антропологическом отношении являющегося одной из разновидностей автаркизма. Здесь прогресс человечества отождествляется с идеей социальной справедливости и предельно рационализированного общественного устройства, которым каждому члену отведены свое место и своя функция. Бесперспективность этой модели в наши дни далеко еще не очевидна, несмотря на все сбои и трагические издержки подобного пути. Наконец, существует и активно наращивает силу идея всеобщего равенства людей, достоинства как неотъемлемого и естественного права каждой личности, вне зависимости от ее усилий и заслуг. Современный западный мир, далее всего продвинувшийся на пути к аристономическим идеалам, придерживается именно этого принципа, в котором, несомненно, многое верно. О том, что представляется мне неверным или недостаточным, я буду говорить в соответствующем разделе книги. В заключение же этой главы ограничусь констатацией, что к нынешнему периоду истории преобладающим, естественно, я имею в виду регионы планеты, дальше всего ушедшие по пути аристономической эволюции, то есть, с моей точки зрения, передовые, стал взгляд на человека как на полностью автономное, свободное в выборе решений существо, для которого религиозные убеждения большой важности не имеют. Идея личного достоинства сменила идею Бога в качестве главной общественно-этической ценности.